Шестое. Ученый на охоте. Сказывают, однажды Лефебюр де ла Фурси, французский знаменитый ученый, к исследованию математических истин непрестанно свой ум прилагавший, нежданно тамошним королем с прочими той страны почетными особами на охоту приглашен был. И из богатого королевского арсенала добрый мушкет для сего получивший, наравне с другими королю в охоте сопутствовать согласился. Но когда уже оная королевская охота, изрядно утомившись, обратно путь свой к дому направила, то, проезжая мимо славного и широкого каштана на берегу реки стоящего и в зеркале вот ее, влеве от него бегущих длинные ветви свои живописно отражающего, добрый сей король знаменитого того мафематика узрел у подножья каштана на земле сидящего и тщательно с превеликим прилежанием на ладонь дробь перебирающего, а мушкет и прочие охотничьи доспехи подалеку от него в стороне лежащие. И, крайне сему удивляясь, громко его вопросил: «Что вы делаете, господин Лефебюр де ла Фурси?» На королевский запрос, немало не смешавшись, но с видимым отчаянием, ученый тот ответствовал: «Вот уже 2 часа, государь мой, как тщетно силюсь я привести сию дробь к одному знаменателю». Возвратясь домой, король не упустил передать таковой ученого ответ молодым принцессам, дочерям своим, много в тот вечер смеявшимся оному, купно с их приближенными. А в доказательство, однако, сколь ученость должна быть всеми почтенна, тогда же господину Лефебюру де ла Фурси из королевской своей вивлеофики особую книгу подарил под заглавием «Перевод из нравоучительных рассуждений барона Гольбаха» в нарочито богатом переплете и на пергаменте отпечатанную.